Ясно, явно не поверив словам парня, отозвалась Полумна, угощаясь очередным сладким пирожным. Кстати, вокруг тебя вьется много мозгошмыгов, но они боятся проникать к тебе в голову. Естественно боятся, в его голове обитают такие тараканы, что они съедят любого постороннего, проговорила Дафна, пряча улыбку за кружкой с чаем. Знала бы ты, что они выкинули пару дней назад. Гарольд обреченно возвел глаза, проклиная себя за то, что устроил в поместье Грингроссов. Нет, конечно, ничего страшного не случилось, но разбитые сервисы, схлопотавшие парализующие заклинания Астория, еще не один раз аукнутся молодому человеку, который успел неплохо изучить характер и привычки своей слизеринки, к которой в этом начинании присоединилась и Гриффиндорка. Заинтересованная Луна тут же переключила свое внимание на Дафну, предпринимая попытки узнать подробности. Уже через несколько минут девушки хихикали над ним, даже Невилл к ним присоединился, хотя и прилагал немалые усилия, чтобы этого не случилось. Поттер, притворившись смертельно обиженным, погрузился в чтение очередного отчета от Люка, который в последнее время был занят попытками заставить Министерство магии признать юношу совершеннолетним, а заодно на официальном уровне признать его заслуги в уничтожении Темного Лорда. По министерству уже давно гуляли слухи о желании Фаджа наградить юношу и его родителей за это, но пока дело не продвинулось дальше слухов. Благодаря стараниям адвоката этот слух вновь оказался в центре кулуарных обсуждений в министерстве, что увеличивало шансы его попадания к кому-нибудь из журналистов еженедельного пророка. Если это случится, Корнелиус сможет ускорить данный процесс, а все противники останутся с носом. Главное было заставить министра выдать правильную награду. Орден Мерлина первой степени – это существенный бонус для любого мага. Кстати, вы слышали, что из Азкабана за этот год сбежали 8 магов, приговоренных к разным срокам заключения, поинтересовался Лангбаттом, извлекая из сумки номер пророка, который только завтра должен был выйти в печать. На первой странице была размещена статья с результатами проверки, устроенной Грюмом в главной магической тюрьме страны. Главный Аврор знатный разнос устроил всему начальству тюрьмы. Теперь в Азкабан нельзя попасть даже на свидание с заключенными, сидящими по самым безобидным статьям из имеющихся в нашем законодательстве. Антонин Долохов, братья Лестриндж и пятеро магов, посаженных за кражи в Магловском мире, забрав газету у юноши, проговорила Грингер, погрузившись в чтение. Но самое странное, что семеро из них мертвы. За Долоховым же сейчас будет охотиться весь Аврорат. Похоже, кто-то из охранников, таким образом, решил поправить свое благосостояние, задумчиво проговорила Дафна. Но в эту картину не вписывается смерть Лестринджи. С них-то без посещения Гринготса ничего не возьмешь, а коротышки этих двоих точно не выпустили бы из своих подземелий. Ну, гоблины вполне могли их уработать там у себя, пожала плечами Трейси. Сама знаешь, эти двое успели в свое время перейти дорогу гоблинам, убив парочку их собратьев. Это были не гоблины. Мне лунипухи так говорят. Еще они говорят, что их забрал кто-то темный, выводя в воздухе своей палочкой замысловатые узоры, проговорила студентка Коктеврана. Гарри после этих слов сложил в голове определенную картину из известных ему фактов, но мало связанных между собой. Переговоры Сириуса с кем-то очень важным и готовым помочь Блэкам, успех в переводе Беллы в СВ, Мунга и быстрая экспертиза, подтвердившая ее невменяемость, с возможностью перевести женщину под наблюдение родственников с обязательным посещением их одним из специалистов больницы каждую неделю и возможностью для Аврората в любой момент проверить, находится ли заключенная по указанному адресу. Затем странный ритуал, проведенный на родовом алтаре Блэков с участием всех ныне живых членов этого рода, о котором ему рассказал Добби. Сам узнавший о нем от Кричера, с радостью поделившегося с товарищем новостью о возрождении традиций вверенного ему дома, что за ритуал провели на Гримма во время их отсутствия, Гарольд не знал, а гадать без дополнительной информации было бессмысленно. Ровно до момента получения новостей из газеты Невилла, и теперь он в уме прикидывал, как скоро им ждать новых сенсаций, от которых страна и все политические силы внутри нее придут в движение, от которого у нынешних политических лидеров будет уйма проблем. Поттер прекрасно понимал, что кто-то, имеющий немалое влияние, вступил в игру, решив подгадить и министерству, и директору. И молодой человек был склонен считать, что этот шаг был сделан темным лордом. На свободе оказались двое его наиболее боеспособных последователей, а двое других, крайне проблематичных подчиненных, отправились на корм алтарю Блэков. Пока удар лишь обозначен, но сомневаться не приходилось. И в ближайшее время начнется длинная цепочка повторных судебных процессов над пожирателями смерти. Эта же новость объясняла практически бегство Малфоев из страны. Это гарантированно прикует внимание всех к подобному происшествию, заодно позволит Волан-де-Морту почистить свои ряды от самых проблемных, износящих его метку. И раз тот решил идти подобным путем, то можно ожидать, что противостояние будет в большей мере политическим, нежели силовым. Хотя это не отменяет вероятных смертей личностей, самых неудобных для всех сторон, коей является и он сам, так что следовало быть настороже. Всю дорогу до замка ребята обсуждали газету и то, откуда она оказалась у Лангбаттома, который на этот вопрос категорически отказался отвечать, сославшись на запрет от Августы. Хотя ответ был очевиден для любого, кто следил за рынком акций магических предприятий. Все же пакет в 10% принадлежал предкам Невилла уже больше полувека, и они вполне могли получать газеты до выхода их в печать, если желали. Сам бы Гарри об этом тоже не узнал, если бы не подсуетившийся Люк, предложивший ему приобрести часть акций всех печатных изданий, работающих на территории страны. Хогвартс встретил их снегопадом и сильным морозом, по меркам Шотландии, отчего студенты очень быстро расселись по каретам, решив отложить обсуждение новостей и прошедших каникул до возвращения в стены замка. Хотя ребята с курсов постарше и не испытывали особого дискомфорта, уже изучив согревающие чары, оставшиеся в замке на все каникулы студенты с радостью встречали вернувшихся товарищей, собравшись в большом зале на ужин. За столом преподавателей шел активный спор, который одна часть преподавателей успешно игнорировала, вторая с немалым азартом в нем участвовала, студентам его услышать мешал выставленный Флитвиком барьер. Также внимание студентов привлекала никому незнакомая девушка, ожидающая рядом с преподавательским столом начала ужина и смотревшая куда-то мимо глазеющих на нее ребят. «Добрый вечер. Рад, что вы хорошо отдохнули на прошедших каникулах», — взял слово Дамблдор, привлекая внимание студентов едва ощутимым выбросом собственной магической энергии. «Перед тем, как начнется ужин, я бы хотел сделать несколько объявлений. Во-первых, в связи с некоторыми происшествиями по настоянию министра магии, глав ДМП и Аврората, было принято решение до конца этого года отменить посещение студентами Хогсмида. Во-вторых, с февраля месяца в Хогвартсе будет открыто несколько клубов по интересам для всех студентов, в частности появится клуб зельеварения трансфигурации, бытовых чар и зати. Более подробно о клубах будет объяснено в объявлениях, которые повесит завтра старосты в гостиных каждого факультета. Студенты также смогут создавать свои клубы, но только после выполнения ряда условий. В-третьих, позвольте вам представить нашу новую студентку четвертого курса, Александру Дягтеренко. Шляпа распределила ее на факультет профессора Спраут. Надеюсь, студенты данного факультета помогут девушке устроиться на новом месте и окажут всяческую поддержку. Студенты старших курсов без особого энтузиазма восприняли новость об отмене посещений Хогсмида, новость о клубах восприняли с одинаковым интересом все собравшиеся в зале. Новая же студентка привлекла внимание многих парней постарше своей внешностью, а остальных необычной фамилией и отстраненным состоянием. Пуффендуйцы добродушно встретили новую студентку, но видя ее состояние не пытались навязывать той свою компанию, хотя и совсем без внимания девушку не оставляли. Александра же на все происходящее реагировала заторможенно по множеству причин, начиная от нескольких бессонных ночей перед отправкой в Хогвартс до происшествия в кабинете директора, когда шляпа с легкостью обошла все барьеры, созданные девушкой на собственном сознании, и определила ее на Пуффендуй, что шло вразрез с изначальными планами, в которых аналитики почему-то не учли возможность данного артефакта или были не в курсе всех его возможностей, агенту Инквизиции стало не по себе. Ведь шляпа могла все о ней рассказать директору, и тогда ее могли бы по-тихому прибить. Идеальным факультетом для ее работы был Когтевран, где было много индивидуалистов, и соседи уважали право на личное пространство и старались не сильно лезть в душу к товарищам. Барсучий же факультет славился сплоченностью и хорошо налаженной взаимовыручкой между студентами, так что возможности остаться в стороне и не налаживать товарищеские отношения с сокурсниками не будет, это привлечет к ней ненужное внимание. Но в этом был и положительный эффект, Через новых знакомых можно было собрать больше информации перед попытками наладить диалог с Поттером. Даже одного взгляда на стол Гриффиндора было достаточно, чтобы понять, что юноша более чем популярен в школе, причем как у женской части, все же внешность у парня была привлекательной, так и среди мужской части студентов, на своем факультете точно. От разглядывания молодого человека Дягтеренко оторвал голос соседки. «Александра, ты бы покушала, а то скоро домовики уберут еду со столов». В ней девушка опознала племянницу главы ДМП Англии, Сьюзен Боунс. «Спасибо», чуть улыбнувшись, едва слышно ответил агент Инквизиции, старательно отыгрывая образ не до конца оправившейся от гибели родителей дочери. «А кто этот черноволосый парень с Гриффиндора, вокруг которого столько народу?» «У, подруга, вынуждена тебя расстроить, если ты решила попытать счастье и закадрить этого парня. Во-первых, это наш национальный герой, более известный, как мальчик, который выжил, или Гарольд Поттер. Во-вторых, тут желающих заполучить его и без тебя половина Хогвартса. Ну и, в-третьих, у него уже есть две невесты, с которыми я бы не советовала ссориться. Кто знает, что за заклинания эти две любительницы печатного слова могли откопать в библиотеке Хогвартса и ее запретной секции», предупредила новенькую Пуффендуйка, понимая реальную опасность Грейнджер и Гринграсс, которые и по отдельности-то могут оказаться не по зубам многим их сокурсникам, а уж вдвоем и подавно. «Нет, я ничего подобного и не собиралась делать. Просто это странно, что к нему постоянно подходят ребята с разных курсов и отдают, насколько я понимаю, свитки с магическими контрактами», развеяла сомнения собеседницы Александра, помня собранную по парню информацию и собираясь лишь войти в круг его ближайших друзей. «Для меня это крайне необычно и странно, у нас в школе ничего подобного я не видела». «Ну, это же Гарри Поттер, у него вообще ничего обычно не делается», вступила в разговор Ханна, сидевшая напротив. «Взять хотя бы его невест, Гриффиндорка и Слизеринка, маглорожденная и чистокровная. Знала бы ты, как на подобное кривятся разные старперы в Визингомате и Министерстве магии. И главное, сделать ничего не могут, Поттер их просто игнорирует. Чистокровные пишут ему письма с предложениями отменить помолвку с Грейнджер и взять еще одну чистокровную невесту. Сторонники директора наоборот, требуют отказаться от Гринграсса и взять в жены еще одну маглорожденную или полукровку из числа преданных Дамблдору. Успеха, правда, никто не добился. А уж слухи о том, что он собирается позволить Гермионе заседать в Визингомате от имени рода Поттер, вообще у них как кость в горле. Похоже, мистер Поттер крайне неоднозначная личность. И все-таки, что за контракты ему передали старшекурсники? Осведомилась Александра, наблюдая за быстрыми переглядываниями старост с деканом их факультета и ее одобрительный кивок тем. «Ну, он сделал многим ребятам с разных факультетов предложение оплатить их учебу за границей в высших учебных заведениях в обмен на контракт служения роду Поттер в течение 25 лет», ответила староста Пуффендуя, доставая из сумки свиток контракта. «И я одна из тех, кто его принял. Все же получить высшее магическое образование в Европе – это выгодно и легко позволит занять хорошее место в министерстве или устроиться на другую хорошо оплачиваемую работу». «Спасибо за разъяснение», – поблагодарила девушку Дягтеренко. «У нее только что появилась первая новость, о которой следует сообщить ордену. И куда ты собралась поступать?» «Если не секрет, в Сербскую высшую школу магического изобразительного искусства», с гордостью в голосе ответила староста. «Хочу научиться рисовать живые портреты. Сейчас у нас в стране таких специалистов почти не осталось. Но ведь учиться там очень дорого. Насколько я помню, за каждый год обучения придется выложить 5000 галлеонов, а учеба длится 4 года», искренне удивилась Александра. «Все же сумма в 20 тысяч. Это почти 7 лет работы в министерстве на должности зама главы департамента в английском министерстве магии. Откуда у него такие деньжищи? Ведь к нему только на моих глазах подошли со свитками не меньше 6 старшекурсников. Среди чистокровных семей ходят упорные слухи, что он получил наследство от рода одного из основателей Хогвартса. Так что с деньгами у него проблем быть не должно», поделился с окружающими один из 7 курсников Слизерина, устроившийся за их столом в компании своей невесты. После этого разговор полностью сосредоточился на этой теме, студенты тут же стали строить все более и более фантастические варианты, что именно за наследство досталось Поттеру. Причем большинство сходилось к мнению, что он наследник Слизерина, и только чудом смог отмазаться от раскрытия этого факта во время своего обучения на втором курсе и всей этой истории с тайной комнатой. Александра же вновь погрузилась в раздумья, пытаясь понять, как получилось, что столько ценной информации прошло мимо аналитиков Ордена, и что ей делать дальше в столь непростых условиях. Стоит ли ждать помощи от Ордена в случае возникновения проблем, и не убьют ли ее раньше, чем она успеет доложить об уже полученных сведениях главе Ордена. Пусть пока никаких враждебных действий никто в отношении нее не предпринимает, но рассказы товарищей по факультету о творящихся в последнее время в замке делах настораживают. Лондон. Гримма 12. Воскресенье. 15 января 1995 года. Сириус, сидя в кабинете главы рода, изучал очередную порцию отчетов поверенного рода касательно прошедшего года. Хотя мысли мага сейчас были далеки от лежащих перед ним бумаг, анимаг серьезно задумался над проведенным несколькими днями ранее ритуалом, принесшим поразительный результат. Его сумасшедшая, как был уверен больше 10 лет Блэк, сестра после него стала на удивление вменяемой, даже не пыталась хвататься за палочку и проклясть его. Что еще страннее, она адекватно восприняла появление в доме оборотня в качестве охранника и советника главы рода. Ну, и вишенкой на торте к случившемуся, была ее встреча с Андромедой, которая явно была не готова к тому, что старшая сестра бросится к ней на шею, разревется как белуга, попутно пытаясь перед ней за что-то извиниться. Даже встреча с нарциссой была менее эмоциональной, и это ставило мужчину в тупик. Оставалось только жалеть, что Римус сейчас в СВ. Мунга рядом с палатой своей жены, у которой возникли какие-то сложности с плодом, и не может помочь ему понять причину столь странного поведения Беллатрикс. «Сириус, я не помешаю», — задала вопрос вошедшая в кабинет Белла, весь вид которой говорил о том, что поговорить она пришла явно о чем-то серьезном. «Нет, проходи, садись», — откладывая в сторону документы, согласно кивнул мужчина. «С чем ты ко мне пожаловала? Я хотела узнать, кто тебе рассказал о случившемся со мной. Ни за что не поверю, что ты до этого додумался самостоятельно, усаживаясь на свободное кресло напротив главы рода», — проговорила женщина. «Не сам, но пока у меня нет ни одной причины посвящать тебя в тайну личности человека, просветившего меня по этому вопросу», — проговорил анимаг, пристально смотря в глаза сестре. «Хотя я могу и передумать, если ты расскажешь мне, за что ты извинялась перед Андромедой, и где вы с ней пропадали весь вчерашний день. Зачем тебе это знать?» — нахмурилась ведьма, не зная, как отреагирует глава рода на совершенный ею поступок. «Я несу за тебя ответственность перед законом», — сурово проговорил бродяга, чуть отпуская свою изменившуюся после Азкабана магию, ставшую более холодной и колючей. «Мне пришлось скормить личному помощнику Грюма, прибывшему для проверки дома Литы, басню, что ты сейчас в ритуальном зале дома проходишь ритуал очищения, и для убедительности моих слов передать ему кошелек с 1000 галлеонов. Так что я хочу знать правду, так как ты пока лишь создаешь проблемы для рода, и на алтаре после ритуала клялась, что исправишь это. Мы с Андромедой отсутствовали из-за этого. Проводили ритуал очищения над ней и прощения над Омной», — тихо ответила Белла, ожидая, вероятно, очень бурной реакции брата, который на ее памяти всегда был крайне эмоциональным в таких ситуациях. «И что ты натворила, что понадобились такие ритуалы? Только не говори мне, что ты прокляла собственную единокровную сестру», — тяжело вздохнул Сириус, у которого в голове, наконец, сложилась картина причин возвращения разума, словно и не было в ее прошлом служения Валан-де-Морту и его бредовым идеям. «Ты мне всегда казалась разумной, пусть и со своими тараканами в голове. Но это, и что же тебя сподвигло на подобный шаг?» Позавидовала рождению Нимфодоры, и со злости наложила на сестру проклятие бесплодия, устремляя взгляд куда-то в пустоту, проговорила Беллатрикс. «Несколько раз я потом пыталась его снять, но ничего не получалось. Магия нашего рода отказывалась мне помогать, а к магии мужа я доступа не имела, моих же сил для такого ритуала было недостаточно. Не знаю, как только Андромеда тебя за это не удушила», — откинувшись в кресло, проговорил Сириус, прикидывая, стоит ли рассказывать Белле о ее положении или подождать после подобных потрясений. «Ты получил ответ на свой вопрос, могу я услышать, кто тебе дал подсказку?» — быстро взяв себя в руки после нелегкого разговора, спросила вновь вернувшаяся в род Блэк женщина. «Том Реддл, более известный, как Темный Лорд или Валан-де-Морт», пребывая в задумчивости, проговорил бродяга, ведь еще стоит рассказать собеседнице об условиях ее освобождения. Значит, лорд жив, и ты встречался с ним и о чем-то договорился? Едва сумев скрыть шок от подобного известия, поинтересовалась ведьма. С тобой явно что-то случилось, или над тобой тоже провели какой-то ритуал? 10 лет Азкабана со мной случились, огрызнулся Сириус, которому эта тема была совсем не по душе. Причин встретиться с ним у меня было достаточно, и мы оба остались довольны результатом этой самой встречи. И что же он тебе пообещал, что ты так спокойно об этом говоришь? Задала вопрос женщина. Не вредить Блэкам и семье моего крестника, ну и заодно избавить меня от головной боли в твоем лице, закрыв глаза, сказал Сириус, зная, что уж в кабинете Мэнора та Беллатрикс ему точно не сможет навредить. И каким же образом он тебя от меня избавит? Оживленно спросила она с плохо скрываемой надежной в голосе, все же она была сильно влюблена в темного лорда. Ты станешь супругой его ближайшего соратника, после того, как вы с ним оправдаетесь перед Визингамотом, проговорил бродяга, замерев в ожидании бури. Имя. Почти прорычала Беллатрикс, едва удерживая себя от того, чтобы схватиться за палочку и проклясть сидящего перед ней главу рода, который вновь собирался, как и родители, использовать ее как вещь для достижения своих целей. Антонин Долохов, продолжая показательно не замечать взбешенного состояния сестры, расслабленно отозвался Сириус. Беллатрикс после этих слов замерла на месте, подавившись готовыми сорваться в адрес Сириуса обвинениями. Антонина она никогда не могла назвать ближайшим соратником темного лорда, он всегда был в тени своих более успешных товарищей, но и на своей памяти она не могла припомнить ни одного случая провала с его стороны или наказания для Долохова от главы их организации. Даже ей не удалось избежать подобной участи, а этот молчаливый большую часть времени маг сделал это. Ко всему прочему, Антонин и раньше пытался за ней ухаживать, но ему костью в горле стоял ее брак с Лестринджем, и дальше комплиментов и разного рода помощи в поручениях повелителя он не заходил. А вот супругу и деверю этот хитрожопый маг умело гадил, хотя и никаких доказательств его причастности к этому не было, но остальные товарищи шептались об этом у нее за спиной. Правда, тогда она на это совсем не обращала внимания, увлеченная служением темному лорду и своими чувствами к нему. И какими будут условия моего с ним брака? Поинтересовалась ведьма, прикидывая, хватит ли у нее в нынешнем состоянии сил справиться с кандидатом в мужья. По всему выходило, что нет, но ведь никто не мешает ей воспользоваться шикарным собранием темных артефактов своей семьи. Это я с ним буду обсуждать после суда над вами, если наша авантюра удастся, и вы будете оправданы. Так что я готов выслушать твои пожелания, хотя не факт, что все они будут выполнены, ответил бродяга, открывая глаза и смотря прямо на сестру. Кстати, как глава рода я официально запрещаю тебе каким-либо образом вредить своему будущему супругу. Да будет магия рода свидетелем моему слову. Ну и сволочь же ты, братик, не скрывая своего отношения к последним словам собеседника, ругнулась Беллатрикс. Ты, сестренка, тоже не подарок, напомнил ей Сириус. К концу следующей недели он прибудет к нам в гости. Тебе следует начать приводить себя в форму и подготовиться к предстоящему суду. Проштудируйте с нарциссой законы, вышедшие за последние годы, вдруг что-то полезное найдете. Не сказав ни слова, Белла покинула кабинет, не забыв при выходе знатно хлопнуть дверью, стараясь показать всю глубину своего недовольства. Правда, Сириусу оно было глубоко безразлично, хотя и отдавать сестру просто так одному из приближенных бывшего врага Блэк не собирался, намереваясь выторговать для нее приемлемые на его взгляд условия брачного договора с Долоховым. Гринготтс. Воскресенье. 15 января 1995 года. Редд вместе с Долоховым появился в холле банка поздним вечером, когда в главном зале осталось лишь несколько дежурных гоблинов. Кассир, к которому они обратились, очень долго и внимательно изучал стоящих перед ним мужчин. Том уже даже решил, что тот отдаст приказ на их арест своим соплеменникам, замершим в темных нишах. Услышав просьбу прибывших магов об аренде ритуального зала банка и необходимости посетить сейф, открытый на имя Тома, он кивнул и предложил следовать за ним. В зале их уже встречала делегация из нескольких довольно старых гоблинов, причем все свое внимание они сосредоточили именно на Риддле, который сейчас терялся в догадках, что послужило такому вниманию к его персоне со стороны руководства Гринготтса. «Доброй ночи, уважаемые гоблины», — первым заговорил Том, стараясь быть вежливым, ведь кто знает, как отреагируют на явно неуважительное к себе отношение стоящие перед ним, учитывая, что обращаются к ним два преступника. Для чего вы прибыли в столь поздний час в банк, да еще желаете воспользоваться нашим ритуальным залом? Мы в дела волшебников не вмешиваемся, но сейчас ситуация несколько иная, и ваши действия могут затронуть интересы важного для банка клиента, учитывая ваши с ним не самые лучшие отношения. Мы вынуждены подстраховаться, дабы не понести убытков, взял слово первый заместитель главы народа гоблинов и банка. Мы прибыли, чтобы провести ритуал передачи прав регента рода Лестриндж от меня к моему товарищу, максимально правдиво ответил Редбл, ожидая реакции коротышек, которые на его слова отреагировали едва уловимым облегчением. В таком случае после проведения ритуала мы хотели бы отнять у вас немного времени для прояснения одного важного для банка вопроса, вновь заговорил гоблин. Рубрах проводит вас в кабинет по завершению ритуала, где мы будем ожидать вашего появления. И что это сейчас было? Осведомился Антонин, впервые столкнувшийся со столь странным поведением гоблинов. Не знаю, честно ответил Том, которому даже опыт двух жизней не мог дать ответа на этот вопрос. Ритуал передачи прав регента и всех связанных с этим обязательств от Ридбла, получившего их после того, как он вытащил братьев из Азкабана, к Долохову, растянулся почти на час, позволив обоим магам сохранить максимальное количество сил, на случай, если разговор с гоблинами пойдет по плохому сценарию и прорываться к выходу придется силой. Рубрах появился в зале через несколько секунд после завершения и по просьбе Тома проверил и подтвердил полномочия Антонина в отношении рода Лестриндж. Несколько минут спустя они уже были в кабинете, где сидели тройка виденных ранее гоблинов, причем разложенные перед ними приспособления намекали, что они собираются провести проверку крови прибывших магов. «Зачем это?» – осведомился Антонин, после выполнения всех указаний гоблинов, которые были крайне немногословны и своим поведением давали понять, что неповиновение может создать много проблем магам. «Для подтверждения полученных нами данных, после изучения ваших аур кассиром Рубрахом», – пояснил колдовавший над свитками гоблин, – «с вами, мистер Долохов, никаких видимых проблем, ваши права на регентство над родом подтверждены магией». Вы можете попытаться принять титул лорда, если откажетесь от своих претензий на наследование рода Долоховых, проговорил третий гоблин. А вот с вами, мистер Редбл, возникли серьезные проблемы. Какого рода проблемы? Недоумевал Том, надеясь, что гоблины не смогли узнать, что он одновременно и Том Редбл, и Гилерт Гриндевальд, в противном случае его шансы начать новую карьеру стремятся к нулю. Неизвестным мне образом вы, Волан-де-Морт, стали членом древнего и благородного рода Поттер, с правом претендовать на место главы рода, начал объяснять ситуацию заместитель Рагнарога. Учитывая ваши взаимоотношения с этим родом и некоторые важные для Гринготтса договоренности с Гарольдом Поттером, мы желаем получить от вас гарантии, что вы не станете этого делать и не будете пытаться навредить прямо или косвенно последнему члену этого рода. Я уже принес клятву не вредить мистеру Поттеру, главе рода Блэк, являющемуся магическим крестным Гарольда, и готов отказаться от притязаний на место главы рода Поттер, после нескольких минут молчания проговорил Редбл, раздумывая над тем, как подобное могло случиться. Ведь ритуал возрождения на крови врага точно не мог дать подобный результат, и даже слияние двух темных лордов не могло к этому привести, что давало серьезную пищу для размышлений. После принесения нужных клятв и заверения гоблинов, что это его посещение также останется в тайне от Министерства магии, его сопроводили до школьного сейфа, открытого при поступлении в Хогвартс, где предыдущий владелец хранил несколько важных документов, прихваченных из лачуги гонтов и из Хогвартса во время попыток устроиться туда преподавателем. Эти бумаги должны были стать еще одним звеном в ослаблении позиции Альбуса и приблизить час его крушения с политического Олимпа Англии. Но после полученных в банке новостей он был вынужден отложить их в сторону и попытаться найти решение вопроса, как он мог стать членом рода Поттер, без нужных ритуалов на родовом алтаре. Глава 26. Беседы в понедельник вечером. Том и его проблемы. Хитрость Снипа. Гаррик. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Гостиная Гриффиндора. Понедельник. 16 января 1995 года. Гарри, сидя за одним из свободных столов в гостиной факультета, был занят написанием очередного эссе по зельеварению, с которым у него были большие проблемы. Получить нормальную итоговую оценку он надеялся только за счет хороших эссе и проверочных работ. Сварить зелье на оценку выше, чем удовлетворительно, даже с помощью Гермионы или Дафны не получалось. Рядом за шахматами устроились Рон и Дин, игравшие уже далеко не первую партию. Грингер вместе с Гринграсс были заняты своими изысканиями относительно сваренного им перед каникулами зелья, стараясь изучить его как можно более подробно, и по возможности повторить результат. «Гарри, а чего от тебя хотели Сьюзен и Ханна?» – поинтересовался Симус, откладывая в сторону свое эссе по чарам. «Да, так ерунда», – попытался отмахнуться Поттер, листая лежащий перед ним справочник по зельям. «И все-таки чего они хотели-то?» – не унимался Финниган, любопытство, которого было известно всем гриффиндорцам. «Просто предупредили меня относительно второго испытания», – соврал Гарольд, не желая рассказывать товарищам, что девушки предупредили его об интересе со стороны новенькой ученицы к его персоне. Парню хватало за глаза слухов об их отношениях с Гермионой и Дафной. «А они откуда узнали?» Не отрываясь от партии, задал вопрос Томас. «Вообще-то тетя Сьюзен, глава ДМП, могла вполне узнать о деталях второго задания и через племянницу передать предупреждение нашим чемпионам», вмешался в разговор, ввалившийся в гостиную Джордж. «Да и отец говорил, что сейчас она самый влиятельный человек во всем министерстве. Даже у Фадже меньше власти и влияния, чем у нее сейчас. А что будет во втором задании?» Не унимался Симус, которого мало интересовали расклады в министерстве магии, так как он не планировал связывать свою жизнь с работой в нем. Что конкретно в нем будет, они не сказали, просто предупредили, что мне стоит поискать информацию по драконам, пожал плечами Поттер, надеясь, что теперь от него отстанут, и он сможет быстро закончить свое эссе. «Ребята, вы слышали последнюю новость?» Вваливаясь в гостиную факультета, поинтересовалась Кэти, по всей видимости, только что вернувшаяся с занятий, устраиваемых Флёр де Лакур. «Какую именно?» – спросил Фред, оказываясь за спиной охотницы. «Снейп пропал, не вернулся с рождественских каникул. Сегодня у семи курсников и первогодок не было занятий», – ответила Беллу, давая по рукам Уизли, попытавшемуся повесить ей на спину их очередное с братом изобретение, коим была странного вида сфера, но тот успел сделать дело и теперь быстро пытался оказаться как можно дальше от разгневанной охотницы. «Фред, знаешь, Кэти, а тебе идет этот нимб и крылья?» Держась на расстоянии от Беллу, проговорил близнец, довольный полученным результатом. Остальные ребята могли с удивлением наблюдать, как за спиной девушки появились большие белоснежные крылья и светящийся нимб над головой. Правда, уже через 20 секунд они исчезли, но поделка парней произвела фурор среди собравшихся гриффиндорцев. Беллу также сменила гнев на милость, увидев свое отражение в наколдованном Гарри зеркале, а близнецы тут же были подвергнуты тщательнейшему допросу на тему того, как им это удалось, и могут ли они сделать что-нибудь похоже. Гарольд, обменявшись с парнями взглядами, поблагодарил их кивком за отвлечение внимания от его персоны и поднятой Беллу темы. Несколько минут спустя в гостиной появилась Джинни Уизли, которую многие узнали не сразу. Прибыла она в сопровождении Минервы, Габриэль де Лакур и Артура Уизли. Братья тут же подскочили к сестре и отцу, засыпая тех множеством вопросов. Поттер, пока собравшиеся в гостиной факультета студенты отвлеклись на Уизли, быстро и незаметно покинул ее, решив лишний раз пока не пересекаться с Джинни и Артуром, который обязательно при всех попытался бы поблагодарить за оплаченное лечение дочери. Молодой человек был благодарен Биллу, приславшему письмо с предупреждением о возвращении младшей Уизли в Хогвартс, пусть и всего лишь на несколько месяцев до окончания турнира, но этого времени вполне может хватить его врагам, чтобы замотивировать рыжую совершить какую-нибудь глупость. Гарольд мог надеяться только на мадам Помфри, которая должна будет следить за состоянием девушки, да на мадам Максим, которая поддалась уговорам отца семейства и Дамблдора, и согласилась подучить будущую ученицу своей школы и нужным дисциплинам, и французскому языку. «Тебя нервирует эта мелкая рыжая девчонка, с чего это вдруг?» Донесся до него едва слышимый голос Ярославы, невидимой тенью следовавшей за ним. Ее мамаша серьезно замотивировала на то, что она станет моей женой. У девочки некоторые проблемы с магией и разумом после года нахождения под контролем одного крайне малоприятного темного артефакта, так же тихо отозвался Гарри, по темным коридорам направляясь в выделенные ему апартаменты. Она не должна была появиться в Хогвартсе до конца года, но директор, воспользовавшись своим влиянием, зачем-то притащил ее в замок, и это меня нервирует. Он явно планирует как-то использовать эту рыжую дуреху в своих планах против меня. И что ты думаешь с этим делать? За отдельную плату я могу поспособствовать тому, чтобы с ней случился несчастный случай. И время до конца года она проведет в больничном крыле, сделала предложение Долохова, ожидая реакции чуть не сбившегося с шага юноши. «Пока буду наблюдать за ней с помощью Добби», — ответил Поттер, про себя добавив, что и замок поможет ему в этом деле. «Твою идею я буду иметь в виду, если совсем прижмет, воспользуюсь столь щедрым предложением. Тебе, кстати, часто приходилось делать что-то подобное, ну, пару раз всего за все время ученичества. Константин готовит из меня не теневого убийцу, а сборщика информации и шпиона. Последнее, правда, не отменяет обучение тому, как правильно убивать», как-то безразлично проговорила охранница. «Ясно все с тобой. Лучше расскажи, что ты там нарыла на эту новенькую, что советуешь мне держать ее в своем поле зрения». Решил сменить тему разговора Гарольд, понимая, что собеседница может просто вновь замолчать на долгое время и полезную информацию из нее потом не вытянешь. «Не знаю, кто эта девушка, но точно не Александра Дягтеренко. Поэтому я тебе и советую за ней присматривать. Кто знает, зачем в Хогвартс кто-то перевел неизвестную под этой личиной», – прошептала Ярослава, после чего ее присутствие юноша вновь перестал ощущать. Гермиона с Дафной обнаружились в его апартаментах. Девушки аккуратно листали очень старую книгу, извлеченную явно из закромов рода Гринграсс, делая заметки в тетрадке, даже не обращая внимания на его появление. Книга привлекла внимание и самого Поттера, так как написана была на староанглийском языке, но его невест это явно не сильно смущало, и они с легкостью пробирались сквозь текст почти девятивековой давности. Заглянув в нее, юноша попытался вспомнить, приходилось ли ему иметь дело с данным образцом средневековой литературы, но очень скоро он понял, что едва ли может разобраться в написанном. Староанглийский никогда не был его сильной стороной.